Давайте мы успокоимся. Помолимся мы, будем начинать наше общение. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за этот чудный день, за то, что Ты даруешь нам погоду благоприятную. Можем быть здесь на природе и слушать слова Твои. Благослови, Господи, быть внимательными. Благослови молодежь, чтобы сердца были открыты к Тебе. Благослови все это наше общение. Тебе слава за все, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Из сборника «Тебе пою, мой Спаситель» будем петь номер 18. «Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе». Номер 18.